Глава 25. В 6 вновь явились мои персональные мучительницы, и все началось по новой. Омовение, одевание, прихорашивание. В коротеньких перерывах сытный перекус по настоянию митра Хавьера. Я и сама была не прочь, уже зная, что подобные вечерние приемы обычно затягиваются надолго, а съесть что-то приличное во дворце мне почему-то не удавалось. Сегодня девушки расстарались куда сильнее, чем вчера, и не только сотворили из моих волос затейливую вечернюю прическу с локонами и живыми цветами, очень похожими на розы в тон к платью, но и хорошенько потрудились над макияжем. Это снова была не я, а какая-то роскошная дама с глазами и губами наполовину лица. Но, к счастью, не вульгарная, а скорее просто яркая. Лиф и центральная часть подола платья были расшиты гранатовыми бусинами, переливающимися гранями, а плечи нежно обнимали широкие лямки, приспущенные так, чтобы подчеркнуть общую хрупкость образа. Немного выбивался черный кулон на замшевом шнуре, но подошедший митр Хавьер заменил амулеты с обсидианами на золотой гарнитур с гранатами. И все встало на свои места. Единственное, что не тронул маг — кольцо. А так колье, серьги и снова два браслета, все магически усиленное для моего спокойствия. Отказываться и вставать в позу не стало. Это не роскошь, а необходимость. А благоразумие еще никому не вредило. Сам Герман появился, как всегда, эффектно в черном смокинге и белоснежной рубашке, с шейным платком в тон к моему платью. С небрежно уложенными и как будто еще немного влажными волосами он был неотразим. И наверняка знал это, замерев на пару секунд в дверях, уже держа в руках накидку для меня. «Тебе очень идут яркие и насыщенные цвета». Кажется, это был комплимент. И я, вспомнив о собственном плане, благодарно улыбнулась. Пусть это всего лишь игра, но сегодня я получу все доступное удовольствие от приема. Благодарю. А ты импозантен и величествен. Приблизилась, окидывая его фигуру одобрительным взглядом. Впрочем, как всегда. Да ты наверняка и без меня это знаешь. Судя по взлетевшим вверх бровям, дракон не ожидал от меня одобрения. Даже, кажется, в чем-то заподозрил. Но в итоге лишь кивнул и накинул мне на плечи меха, предлагая руку. «Знаю, но не ожидал услышать это от тебя. Ты полна сюрпризов». «Просто не вижу смысла отрицать очевидное». Пока все шло по плану, и даже настроение было на нужном уровне. «Митр Хавьер рассказал мне о том, как ты практикуешься в магии». Герман вновь заговорил уже в экипаже, который вез нас во дворец. Я слегка напряглась, и, кажется, не зря. «Ты действительно не знаешь элементарного? Ты ведь занимаешься с Райвер. И чем же, если не основами?» «Разным», — ответила расплывчато. «Как ты верно заметил, я занимаюсь с Райвер, а она некромантка и дает мне тот материал, который считает нужным. Основы я тоже изучаю, без них никак. А что касается вестников, то раньше в них просто не было необходимости. Сейчас возникло, и я попросила митра Хавьера помочь с практикой». «И с кем же у тебя возникла такая острая необходимость в общении?» Тон дракона моментально стал зловещим. Посмотрела на него, как на идиота, и удержала смешок, но не насмешливость, скользнувшую в тон. «С Райвер, с кем же еще? Она мой учитель и декан. Мне нужно своевременно информировать ее о том, где я и как продвигается обучение. А в последнее время мне все сложнее предугадать, где и как начнется мой новый день, не говоря уже о том, чем закончится». Кажется, граф понял, что желанием контролировать каждый мой шаг выставил себя не в самом привлекательном свете, потому что раздраженно поджал губы и отвел взгляд. Но что-то его, видно, беспокоило еще, потому что всего через пару минут он остыл и вновь заговорил. «Сегодняшний бал будет непростым. Я не понимаю твоего отказа от брачного обряда, который значительно упростил бы тебе задачу моего сопровождения, ведь он все равно неминуем. Но раз уж твоя позиция такова и неизменна...» Он одарил меня многозначительным взглядом, как будто подталкивая к тому, чтобы я все-таки сдалась, но увидел лишь отрицательное движение головой. «Не дождешься. «Тогда дам несколько советов, и, надеюсь, ты к ним все-таки прислушаешься. Первое. Ни шагу от меня без острой необходимости. Второе. Никакого, даже непредумышленного флирта с послами. Они имеют право пригласить любую даму на танец, но лишь единожды. И третье. Тут он задумался, словно тщательно подбирал слова. Не принимай происходящее близко к сердцу. Я искренне удивилась. Не каждый день можно было услышать от дракона слова, в которых даже отдаленно звучало бы сочувствие. Заметив мой чуть растерянный взгляд, Герман криво усмехнулся и добавил. Кто бы что ни говорил и как бы ни смотрел, они не посмеют предпринять ничего серьезного. Все без исключения окружающие знают мой тяжелый характер и скверную репутацию и понимают, отвечать придется лично передо мной. Его ухмылка стала более зловещей. Так что все происходящее — всего лишь провокация. На тебе достаточно артефактов, чтобы отразить магическую атаку любого плана. Так что под стороннее влияние ты не попадешь. Поняла? О как? Любопытно. То есть планируются полноценные боевые действия, в которых я буду принимать участие в качестве марионетки, но при этом обязана сохранять невозмутимость и благоразумие. Шикарно. Марьяна? Не дождавшись от меня ответа, дракон подался вперед и посуровил еще больше. Поняла? Да поняла я все. Отмахнулась сердито. Просто думаю. Это-то хоть можно? Меня пришпилили к месту мрачным взглядом, но думать не запретили. И то счастье. Как и положено учтивым, верно подданным, мы прибыли во дворец точно к началу бала. Мероприятие проходило в том же самом зале, где праздновали осеннее равноденствие, но на этот раз декораторы, украсившие помещение, обошлись разноцветными полупрозрачными тканями, гармонично вписавшимися в интерьер дворца. Зал и сам по себе был невероятно прекрасен и воздушен, так что дополнительного украшательства не требовал. Ну, в данном случае, видимо, принимающая сторона хотела произвести впечатление на послов и показать гостям свое величие во всей красе. Справедливости ради стоило заметить, что придраться было не к чему, и бал организован на самом высшем уровне. И музыка, и угощение, и наряды гостей, и даже императорская чета, взирающая на происходящее со своих тронов. Первые минут 20 мы с Германом, как образцовая пара, прогуливались по залу. Он обменивался приветствиями со знакомыми, а я выслушивала комплименты по поводу моей внешности. Танцевать граф не торопился. То ли был небольшим любителем танцев, то ли намеренно оставлял за собой право увести меня в центр зала в любой момент. Предполагалось, что мы пробудем на балу до полуночи, когда начнут запускать традиционный для подобных мероприятий салют, после чего можно будет покинуть дворец. Не раньше. Самые стойкие могут рассчитывать на гостеприимство до утра, но я решила, что такие нагрузки мне ни к чему. Посмотрим салют и домой, в постельку, в свою постельку, в одиночестве. А пока... Мери, Марьяна, добрый вечер. С каждым днем вы все прелестнее, я уже всерьез беспокоюсь за свое старое сердце. С улыбкой посетовал Паша Мурзам, подошедший к нам с Германом в ту самую минуту, когда я начала уже всерьез беспокоиться, куда это запропастились послы. Сегодня Ифрит был одет в насыщенно синий халат с золотым шитьем и такой же тюрбан, украшенный изящной золотой брошью с сапфирами. Голубая рубаха и шаровары выгодно подчеркивали глубину цвета халата, а золотой пояс оттенял все предыдущее. «Но знаете...» Он хитро прищурил глаза. «Ну, просто Дедушка Мороз по-восточному». «Это будет самая чудесная смерть из всех возможных. Граф, позволите?» Ифрит завладел моей рукой и, дождавшись одобрительного кивка дракона, закружил в вальсе. У Паши Мурзама был очень легкий шаг, и я быстро расслабилась в его обществе, тем более он не позволял себе вольности и даже смотрел с приятным восхищением, но без вожделения. Это настораживало, ведь вчера все было иначе. Но когда по моей груди пробежали колючие мурашки, я сразу поняла, в чем причина. На меня воздействовали. Пару недель назад мы с Райвер как раз провели несколько занятий, посвященных различного рода магическим воздействиям и тому, как их можно было предупредить, засечь, избавиться и скрыться. Я пока не достигла того уровня мастерства, чтобы определять точный тип воздействия, но уже знала, что чувствую его как покалывание или вибрацию глубоко внутри. А вот столкнувшись с защитными амулетами, воздействие как раз вызывало те самые мурашки. «Достопочтенный Паша Мурзам!» «А что это вы делаете?» уточнила я любезно, даже и не подумав расставаться с хорошим настроением. Я была бы куда больше удивлена, если бы за весь вечер ничего не произошло. Не стыдно? Ифрит тоже прекрасно держал себя в руках и нисколько не смутился. Лишь сочно рассмеялся и взглянул на меня с новой порцией восхищения. «Мири Марьяна, вы потрясающе. И нет, мне ни капельки не стыдно. Хотите знать, почему?» Кивнула. «Вы — хрупкий цветок на увядающем газоне. Вы — звезда на рассветном небосклоне, что ярче восходящего солнца, но в 100 крат нежнее. Вы — пленительная жемчужина, украденная драконом у всего мира». Последнее мне понравилось куда меньше предыдущих комплиментов, и, судя по тому, как сверкнули глаза Ифрита, он упомянул дракона неспроста. «И мое бедное сердце обливается кровавыми слезами, видя, как вы страдаете в лапах этого безумного чудовища». Закончил он мягко, но в то же время достаточно патетично. И снова обворожительная улыбка, увидеть которую любая женщина с радостью бы пала в его объятия. «Позвольте мне вам помочь, о дивная Перри». «А кто вам сказал, что мне нужна ваша помощь?» Я не старалась придавать своему голосу несуществующее удивление или возмущение. Я просто интересовалась планами Паши. А еще не стала заступаться за Германа. При необходимости он и сам с этим прекрасно справлялся. Зато закинула крючок с очень аппетитной наживкой. «И чем вы лучше его, достопочтенный Паша Мурзам?» «О, вы разбиваете мне сердце, сравнивая меня с графом». Ифрит выглядел возмущенным, но в то же время с азартом подхватил тему, которая могла бы помочь ему завоевать мое расположение, раз уж магически я оказалась защищена от его мужского обаяния. «Я богат, уважаем. Мой дворец раскинулся в долине, цветущий круглый год. Под моим началом 1000 воинов и десятки тысяч простого люда. Вы станете жемчужиной моего гарема, сладкоголосая Марьяна. Шелка и бархат, золото и рубины — все станет вашим». «Мило», — прокомментировала я без особого энтузиазма и уточнила. «И большой у вас гарем, достопочтенный Паша Мурзам?» 6 жён и 17 наложниц. Горделиво приосанился Ифрит и обворожительно улыбнулся, увидев в моих глазах искреннее «Ого!». «Больше только у халифа Ибрагима». «Слушайте, а вам не сложно?» — спросила и тут же прикусила язык, но, кажется, мужчина понял меня слегка иначе. Добродушно рассмеялся и по-отечески меня пожурил. «Прелестная Мири Марьяна, вы еще слишком молоды, да и воспитаны в иных традициях. Но гарем не ярмо, а предмет мужской гордости». Так, прости воображение, но тебе стоит взять на сегодня отгул». «Мои женщины. Мое богатство», — с достоинством произнес Ифрит, и я с интересом прислушалась к его словам. «Каждая обеспечена всем необходимым. Каждая любима, уважаема и ценима». «Эх, красиво говорит! Но правда и в том, что я воспитана ну совершенно иначе». «Можно только порадоваться за ваших женщин и за вас, достопочтенный Паша Мурзам», — произнесла я с искренним уважением. «Вы удивительно мудрый мужчина». А еще сообразительный, потому что сразу понял, к чему я веду, но ни взглядом, ни тоном не дал понять, что разочарован в моем упрямстве. «Не представляете, что значит для меня похвала из ваших уст, о прелестная Марьяна». Паша вернул меня к Герману и склонился передо мной так уважительно, что я искренне опешила. Вот только следующие его слова предназначались уже не мне. «Вам повезло с невестой, граф Дьюш». Мне показалось, что в почти черных глазах пожилого Ифрита промелькнуло нечто зловещее. «Цените ее, как должно». Посол чинно удалился, оставляя после себя флёр недосказанности, и на меня устремился требовательный взгляд Германа. «А я что? Я ничего, даже не флиртовала». Вряд ли дракону могло что-то всерьез помешать устроить мне тотальный допрос, но он то ли не пожелал, то ли решил сделать это чуть позже, пока просто наблюдая за течением бала. Вскоре один за другим начали искать моего внимания и остальные послы, умудряясь сделать это с интервалом в 15-20 минут. Так что я успевала не только потанцевать с ними, выслушивая затейливые комплименты о своей неземной красоте, но и отдыхать в перерывах между танцами. Поразительно, но ифриты вели себя довольно сдержанно, не позволяя себе ничего лишнего. Даже взгляды были вполне приличными, хотя один из них, Баше Амджад, тоже не удержался от магического воздействия, но я предпочла его никак не комментировать, лишь скользнув по ифриту неприязненным взглядом. Остальное время я была королевой бала, принимая заслуженные комплименты и купаясь в лучах мужского внимания. Чёрт возьми, мне просто было приятно. Возникла мысль, что гости что-то задумали, но я предпочитала на ней не зацикливаться. Рядом со мной статуей возвышался дракон, и за весь бал ни один мужчина, кроме ифритов, так и не посмел пригласить меня на танец. «Ты слишком напряжен», — произнесла я с осуждением, когда вернулась к графу после танца с последним послом, и на меня вновь устремился его мрачно-пронзительный взгляд. «Такое впечатление, что вот-вот кто-то нападет. Выпей, расслабься, получи удовольствие, в конце концов. Или тебе и это недоступно?» «Не здесь». Дракон неприязненно поморщился, но все же подхватил пару бокалов у проходящего мимо официанта, один из которых вручил мне. «Предпочитаю расслабляться в полете. «О, ты летаешь? На чем?» Секунду спустя я один снисходительный взгляд поняла, что сморозила чушь и немного сконфузилась. «Да, глупость сказала. Ты же дракон». Отпила и задумалась о том, что живу в этом мире уже больше месяца, а вторую драконью ипостась еще ни разу не видела. И это при том, что в последнее время меня сплошь и рядом окружали драконы. «Хочешь, можем полетать вместе?» Небрежно прозвучало у меня над ухом, и я искренне удивилась предложению. Подняла на него широко распахнутые глаза. «Что? Ты сейчас серьезно?» «Я всегда серьезен». Герман поджал губы. «Действительно, что это я? А когда?» «Завтра, ближе к вечеру». «Хочу!» — я ответила с таким жаром, что даже сама слегка устыдилась, но в глазах дракона промелькнуло удовольствие, и я не стала извиняться. Кажется, это была одна из тем, которые еще приносили ему радость. «А ты большой дракон? А какого цвета?» Из учебников по расам я знала, что драконы этого мира во второй ипостаси очень крупные существа, намного крупнее человека. Если сравнивать с известными мне животными, то примерно как слоны, только с более вытянутым, приземистым телом и крыльями. Цвет чешуи различен и не ограничивался только привычно серо-зелено-черными расцветками. В зависимости от клана и магии, драконы этого мира были и сине-голубыми, и серебристо-малиновыми, и даже оранжевыми. Но одно дело читать книги, а другое — услышать живой рассказ. И я смотрела на Германа, как на восьмое чудо света, в очередной раз позабыв, какой он злюка. «Завтра увидишь», — разочаровал меня граф своим кратким ответом, и я моментально погрустнела. И на что только надеялась. Вздохнув, отпила из бокала и поймала на себе внимательный взгляд бородатого Паши. Ифрит стоял довольно далеко, но мне показалось, что услышал каждое наше слово и, судя по плотно сжатым губам, осудил поведение графа. Почему-то это насторожило меня куда сильнее, чем все остальное, произошедшее за этот праздничный вечер, и я снова вспомнила его слова. «Относитесь как должно». Ох, и не нравится мне все это. Но как бы то ни было, до полуночи оставались считанные минуты, и мы, ведомые толпой, вскоре оказались снаружи, выбрав для наблюдения местечко немного поодаль от основной массы гостей. Салют в этом мире мало отличался от того, что устраивали на Земле, так что я лишь несколько раз восхитилась действительно необычными разноцветными вспышками в виде экзотических цветов. После того, как отгрохотал салют, Герман в два счета распрощался со всеми, кого счёл нужным уведомить о нашем уходе, и вскоре мы уже ехали в особняк. Несмотря на то, что встала я сегодня довольно поздно, умудрилась задремать в экипаже. Но как только мы подъехали к дому, тут же проснулась и несколько растерялась, обнаружив графа сидящим рядом, а его неожиданно уютное плечо под своей щекой. «Что?» «Так удобнее», — заявил он невозмутимо и вышел первым, подавая мне руку. Спросонья пошатнулась, но он словно предполагал и это, ловко подхватил меня на руки и с каменным лицом внес в портал. В крепких мужских руках было удобно, но я ни на секунду не забывала, каков он на самом деле. Притихла, зная, что лучше позволить ему завершить начатое, но как только оказалась в гостевых апартаментах и дракон аккуратно опустил меня на кровать, первым делом поблагодарила. «Спасибо». И уточнила. «Я могу остаться здесь и на эту ночь?» Знала, что они и так закреплены за мной, но мы лишь вскользь обсудили опасность ночевок в академии, так ни до чего и не договорившись. Не знаю, о чем подумал граф, но лишь отрывисто кивнул и стремительно вышел. Вот и гадай после этого, что вообще в его голове творится. Ночь вновь прошла с отчетливым ощущением постороннего присутствия и томными ласками. Они не распаляли, а скорее расслабляли и позволяли мне нежиться в мужских объятиях. При этом я не ощущала ни капли негатива, воспринимая происходящее как должное, и проснулась лишь поздним утром. Словно не спала, а действительно всю ночь обнималась непонятно с кем. Ну нет, что-то меня это начинает напрягать. Вчера перед сном я сменила украшения с гранатами на уже привычные обсидиановые, причем кулон тоже надела. Митр Хавьер заменил замшевый шнурок на толстую золотую цепочку, чтобы я могла снимать его в любое время. То есть, если это все-таки Герман решил поразвлечься, то я смогу поймать его лишь на живца, сняв все без исключения артефакты. Но не буду. Каким-то неведомым образом он умудрялся каждый раз исчезать до того, как я просыпалась, так что даже страх ничего не даст. Мне всего лишь приснится кошмар. Что же делать? Защиту от проникновения в сны, если это они, а не что-то другое, мы с Райвер еще не разбирали, и мне требовался совет знатока. Что ж, буду надеяться, что она выберется в замок в самое ближайшее время, и мы сможем с ней побеседовать с глазу на глаз. А пока за дело. Несмотря на крайне подозрительные сновидения, весь день прошел в предвкушении чуда. Со слов Кати стало известно, что по будням граф трудился в ведомстве, иногда задерживаясь до позднего вечера. Так что в течение дня он вряд ли появится, а вот к ужину непременно. Информировать служанок о том, что мне обещали устроить полет, не стало. А вдруг не получится? Вдруг его задержат обстоятельства? Он ведь жутко занятой и ответственный, да и не стоило забывать, что пока длятся переговоры с послами, Герман будет занят вдвойне. А вот учеба ждать не будет. Ею я и занялась, усердно разбирая те теоретические вопросы, что подготовила для меня Райвер. По замку не бродила, ела исключительно в своих покоях и уже знала, что до меня не единожды пыталась дозваться драконья тетушка. Но благодаря рвению моих служанок, неукоснительно исполняющих приказ не допускать посторонних в покое, все было так, как хотела именно я. А в 6 вечера меня осчастливил визитом граф. Он был одет в военный камзол, но не парадный, а обычный, черный, придающий его и без того мрачному облику излишнюю строгость. Но я не смогла не отметить, как ему идет этот цвет. «Готово?» Он оглядел меня так, словно мы расстались всего несколько минут назад, и прищурился. Я с раннего утра была в брюках и рубашке, но босиком и с распущенными волосами. Сидела в кресле с книгой, вдумчиво изучая главу о том, как нимфы могут прятаться непосредственно в деревья. «Как видишь, не очень». Закрыла книгу, заложив страницу тетрадью, и поднялась. «Обуви и кофты хватит или надеть что-то потеплее?» «Хватит. При необходимости я согрею тебя магией». Справившись с недостающим в 2 счета, я приняла его протянутую руку, и мы шагнули в портал. Недалеко, всего лишь на площадку заднего двора замка, но так действительно было куда быстрее, чем пешком. «Отойди немного. Я довольно крупный в истинном облике», — с легкой ноткой превосходства заявил Герман и сам отошел от меня на несколько шагов. Смотрела на него во все глаза, не желая пропустить ни мгновения того древнего волшебства, что называлось сменой ипостаси. В отличие от оборотней и элементалей всех видов, использующих для оборота внутренний резерв и всего каплю внешней магии, распыленной повсюду в мире, драконы аккумулировали энергию извне, мгновенно превращаясь в многотонных удивительных созданий небывалой красоты. И Герман не был исключением. Миг, и на месте крупного мужчины — могучий дракон, багрово-черный, с обсидиановыми гребнями и антрацитовыми когтями. Он был безупречен, как идеальный хищник. Но в огромных янтарных глазах горела не только сила, но и мудрость предков. «Ты очень красивый», — произнесла я тихо, медленно приближаясь к дракону без капли страха. Сейчас он вызывал лишь искреннее восхищение. «Безупречный». Мне безумно хотелось до него дотронуться и проверить, какова на ощупь его чешуя, но я не решалась. Это ведь все тот же Герман, пусть и выглядит сейчас иначе. Не засмеет, так обдаст тонны презрения, с него станется. Я становилась в метре от его морды и сейчас могла рассмотреть даже крохотные щербинки на его шкуре, но все равно считала его великолепным. Это не просто мужчина. Это настоящий венец творения природы. Недостижимый идеал. И просто красавец. Он смотрел на меня не мигая и, кажется, в драконьей ипостаси слышал куда больше, чем в человеческой. Уж слишком довольная у него была морда. «Полетаем». Гулко прозвучало в моей голове слегка измененным голосом, но тон я узнала и кивнула. «Что мне делать?» «Забирайся на шею». Герман пригнулся, подставляя лапу, по которой можно было подняться практически как по лестнице. «У основания есть небольшая выемка, а перед ним крупный отросток. Садись, держись и ничего не бойся. Драконы никогда никого не роняют». И это я знала тоже. Но одно дело знать, а совсем другое — самой залезать туда, где нет никаких ремней безопасности. Но я это сделала. Взобралась, уселась, немного поелозила, тайком погладила очень теплую и совсем немного шершавую чешую и лишь после этого уведомила дракона вслух. Я готова. Спасибо амулетам, я почти не визжала. Почти, потому что все равно глухо пискнула, когда Герман, развернувшись мордой к парку, взял очень короткий разбег и резко взмыл ввысь. Как будто подпрыгнул с батута и, развернув крылья во всю мощь, сделал сначала один взмах, а затем и другой. Это было потрясающе! Драконья магия действительно защищала пассажира, и я, моментально сообразив, что почти не трясет, совсем не морозит и даже не дует, отдалась радости полета. Мы летели к горам, покрывая огромные расстояния в считанные минуты и делая настолько крутые виражи, что даже несмотря на амулеты, у меня заходилось сердце. Но я бы не променяла этот полет ни на что другое. Это был чистый адреналин, незамутненный восторг. И когда спустя час дракон вернулся в замок, я была преисполнена к нему искренней благодарностью за этот незабываемый вечер. И пускай он самовлюбленный эгоист, я все равно скажу ему это. «Спасибо!» Ступив на землю, я приблизилась к его драконьей морде и обняла ее так, как обнимала деревья. «Большое спасибо!» Он дал мне целую минуту, чтобы насладиться убегающим мгновением, после чего тихо фыркнул в мою грудь, вызывая улыбку. Отстранилась, в последний раз провела ладонью по его потрясающей чешуе и, поддавшись порыву, поцеловала в нос. Это был прекрасный вечер. Уходила я быстро и не оглядываясь. Не желала увидеть в его глазах снисходительное пренебрежение и усмешку. Пусть хотя бы этот дракон остается хорошим. Предложив ей полет до последнего, не понимал, как так вышло. Кажется, в ту минуту он окончательно сошел с ума. Это был уже не он. Кто-то другой, потерявший от нее голову. Да что там голову? Потерявшийся целиком. Она была близкой и такой далекой. Стояла рядом, держала его за руку, говорила с ним. Но раз за разом он ловил себя на мысли, что рядом с ним она лишь телом, не душой. Ему этого было мало, потому что его душа, мысли и даже рассудок уже постоянно были рядом с ней, а тело... Тело было вынуждено заниматься делами. Весь следующий день он колебался. Впервые в жизни. Но как только обернулся и увидел в ее глазах небывалый восторг, искренность которого захлестнула его подобно мощнейшему цунами, понял. Это было именно то, чего ему не хватало. Ее восторг, ее искренность, ее обожание, благодарность и нежность. Когда она ушла, ему показалось, что из его груди вынули сердце и раскрошили на мелкие куски. Больно. Как же больно, одиноко, невыносимо. Сменив ипостась, Герман еще долго прогуливался по парку и глядел на замок лишь издали, испытывая такую звериную тоску, что хотелось выть от боли и крушить все, что попадалось под руку. Если уменьшить между ними расстояние хоть на метр, не удержится. Он точно знал, где она сейчас находится, вплоть до комнаты. Но нет, нельзя. Пусть сначала уснет. Пусть.